Глава 15. Путешествие Арса по Мелишиону. Часть 1. Арсу было так скучно, что он решил прогуляться по городу. По приезду первое, что бросилось ему в глаза — многочисленные башни. Согласно беловолосой маме, эти башни — магические инструменты, и именно благодаря им в Мелишионе царит покой уже много лет. Следующей его целью было сияющее серебряным цветом здание. Согласно версии красноволосой мамы, это была штаб-квартира всех искателей приключений, и большинство искателей приключений посещали ее хотя бы один раз. Он непременно хотел посетить эти два здания. Конечно, если бы он попросил отца отвезти его туда, он бы непременно согласился. Ведь сегодня, когда он увидел блестящее золотое здание и сказал, что ему бы хотелось его увидеть, отец, улыбнувшись, отвел его. Однако, как только они вошли внутрь, он не позволил Арсу свободно побродить. Войдя, Арс сразу же начал носиться из стороны в сторону с любопытством, разглядывая разные вещи. Но отец постоянно ограничивал его. «Не трогай это! Не-не-не, тебе туда нельзя!» Арс искренне считал, что отец уж слишком строг. Естественно, ему стало скучно. Вот только Арс не знал, что церковь Милиса уже пошла на колоссальную уступку. Собор Милиса, особенно внутреннее святилище, это место, куда можно было войти лишь по особому пропуску. В обычной ситуации никто и никогда бы не пустил шумную толпу детей внутрь. Но Арс все еще был ребенком. Он считал, что если попросят пойти в башню или серебряное здание, то его отведут, но снова будут ограничивать. Итак, когда его отец и остальные вошли во внутреннее святилище в сопровождении стражи и женщины с большой грудью, перед этим сказав детям поиграться в саду и подождать, пока они вернутся, Арс понял, что это шанс. «Давайте посмотрим, насколько близко я смогу подобраться к серебряному зданию и башне». Когда он задумался, то понял, что всю жизнь его ограничивали родители. «Не ходи туда! Не ходи по городу один!» Куда бы он ни пошел, его всегда сопровождала Аиша и Лео. С самого детства он покорно соглашался, и даже сейчас не хотел противиться. Хоть он полностью не понимал намерения мам, он догадывался. Все это для того, чтобы обучить и защищать его. Он понимал, что опасно выходить наружу и что ему не стоит гулять в одиночку. Он не особо-то и противился прогулкам с Аишей, можно сказать, ему даже немного нравилось. Но даже так. Иногда ему попросту хотелось пойти куда-то одному, без чьего-либо присмотра. «Эй, Лара, давай прогуляемся! Хочешь посмотреть на серебряное здание и башню?» Арс решил взять с собой Лару. Сегодня она была одна. Лео сейчас гулял со стражем девочки по имени Мико, снежной совой. Мысли Арса и Лары совпали. Она тоже считала, что это ее шанс. Лара и Лео всегда были вместе. Хоть ее это и устраивало, но он повсюду следовал за ней, постоянно направляя ее действия. Так что в последнее время она начала думать, что это немного раздражает. Как только Лара услышала приглашение Арса, то уголки ее рта тут же поднялись вверх в ослепительной улыбке. «Я тоже об этом думала». Они оба начали действовать, когда Крис закричала, папа ушел и расплакалась. Спрятавшись в куст, они двинулись в сторону выхода. «Эй, куда это вы оба идете?» — спросил Зик. «Чш, мы просто хотим поиграть!» «Если вы выйдете наружу, то родители придут в бешенство. А я знаю, что ты недавно украдкой убегал из дому». Нет. Арс знал. Зик всегда выходил один. Но он не понимал, почему его за это не ругали. Арс ни разу не видел, чтобы с Зигом уходила Аиша или Лео. И ему было немного завидно, почему его младшему брату можно гулять одному. Вообще-то, Зик был не один. Ни Арс, ни, конечно же, сам Зик не знали, что каждый раз, когда последний покидал дом, за ним тайно следовали наемника Руда. Конечно же, по приказу обеспокоенного отца. «Так что, если хочешь, чтобы я молчал, тебе придется нам помочь». «Хорошо». «С нами все будет в порядке, мы просто хотим посмотреть на ту огромную башню и серебряное здание». «Вы хотите пойти в гильдию искателей приключений?» Услышав о серебряном здании, глаза Зига радостно засияли. Он слышал множество захватывающих историй от Алика, большинство из которых заканчивались прибытием именно в эту гильдию искателей приключений. Да, тогда я иду с вами! Их озорные сердца трепыхались в предвкушении. Часть 2. Арс потащил Зига и Лару в город. Здания в корне отличались от тех, что они видели в Шарии. Дома разных форм и цветов. Сердце Арса горело. Они видели их, когда ехали в карете, но сейчас все было по-другому. Они шли пешком. Для них пройтись по обычному тротуару уже было в радость. Самостоятельно ходить по городу действительно захватывающе. Конечно, группа из трех детей, особенно зеленые волосы Зига, привлекали внимание, но им было все равно. К таким взглядам они давным-давно привыкли в Шарии. Лара, лучше иди впереди, тут может быть опасно. Хорошо. Кивнула Лара, продолжая мотать головой из стороны в сторону, пытаясь увидеть как можно больше. Эй, как думаете, может нам нужно было пригласить Люси? Она может разозлиться. Если бы мы ей сказали, куда собираемся пойти, то она бы тут же нас остановила. Зиг всегда был трусишкой. И хоть он много тренировался и стал значительно сильнее, Арс все еще не мог понять, почему его брат боялся всего подряд. Ого! Лара, что это? Арс указал на странную статую. Зеленая скульптура совы. Она была очень похожа на ту белую птицу, которую они видели до этого. Вот только это была не настоящая и выглядела немного зловеще. Как только Лара посмотрела на нее, то уверенно ответила. Это фонтан. Никому бы в голову не пришлось сделать такой фонтан! Но это фонтан. Не может быть! Но только Арс собирался подойти еще ближе и осмотреть статую, как у нее изо рта полилась вода. А, это действительно фонтан! Невероятно! Откуда ты узнала? Я видела похожую в мастерскую госпожи Джули. Этот фонтан — один из побочных продуктов Рудеуса. Ветряной фонтан Мерлеон. За его основу был взят хранитель Мико Нёрс и подарен ей сразу же после завершения работы. Вот только поставить такую статую в штаб-квартире церкви было бы немного проблематично. Однако Мико подняла шумиху и захотела, чтобы ее разместили неподалеку. Вот так этот фонтан и появился недалеко от церкви, попутно радуя местных жителей своей непревзойденной красотой. Увидев заинтригованные взгляды Арса и Зига, Лара гордо выпрямила грудь. Продолжая разговор, дети пересекли мост. И только они это сделали, как город перед их глазами изменился. Здания стали меньше, появилось больше людей. За спинами или на поясе у многих висели мечи. Были даже воины в тяжелой броне. Количество людей с обветренными лицами и шрамами значительно увеличилось. Они перешли из священного района в район искателей приключений. А вот теперь нормально. Ага. Но именно к такому пейзажу и к таким людям они привыкли в Шарии. Хоть мимо проходящих людей можно было назвать мускулистыми задирами, но по сравнению с наемниками Руда они все выглядели слабаками. И это не принимая в расчет красноволосую маму. Лара, в какой стороне находится серебряное здание? Нам сюда. Хорошо, вперед! Буйный Арс шел впереди, а за ним следовали такой же возбужденный Зиг и немного сонная и слегка улыбающаяся Лара. Ого, невероятно! О-о-о! Как только они вышли на главную улицу, то сразу же увидели штаб гильдии искателей приключений. Огромное серебряное здание, расположенное прямо посреди улицы. Его было просто невозможно пропустить. Арс, быстрее! Зиг окрыленно бросился вперед. Полное изменение поведения. Неважно, что он говорил до этого, он попросту не мог устоять перед очарованием этого здания, которое дало начало десяткам, нет, сотням легенд. Эй, подожди! Арс и Лара в предвкушении бросились за братом. Они хотели как можно быстрее зайти и полюбоваться. Когда окружающие увидели бегущих детей, то сразу же подумали, твою мать. Всегда, когда дети неслись с такой скоростью, они в кого-то врезались, или же их попросту сбивала карета. Но эти дети перевернули сознание смотрящих на них мужчин и женщин. Трое детишек не только изящно уклонялись и лавировали между прохожими, они даже иногда ловко проскальзывали под каретами, когда те стояли у них на пути. Это был результат их ежедневных тренировок. Часть 3. Вау! Только прибыв к ступенькам, ведущим к главному входу, Зик уже был восхищен. Не то чтобы они не видели зданий такого размера. Магический университет в Шарии тоже впечатлял, но он отличался. Главный штаб гильдии Искателей Приключений сиял неповторимым серебряным свечением, в то время как в магическом университете преобладали красные и коричневые цвета, делая его похожим на грязную старую картошку. Арс, это гильдия Искателей Приключений! Да, это гильдия Искателей Приключений! Она полностью отличается от той, что у нас! Да, их вообще нельзя сравнивать! Но запах внутри тот же. Да, пахнет точно так же. Бормоча под нос свои замечания, они зашли внутрь. Очень тихо. А все потому, что голубоволосая мама рассказала им, что некоторые злые искатели приключений любят избивать детей, когда они входят в гильдию. Вообще, Арс хотел бы сразиться с кем-то, но если он начнет драку сразу же после того, как он сбежал, то красноволосая мама очень разозлится. А красноволосая мама очень страшная в гневе. Она бьет по заднице до тех пор, пока та не станет малинового цвета. А если Зик и Лара пострадают, то взбесится не только она. От одной мысли, что он увидит рассвирепевших голубоволосую маму и беловолосую маму, у него задрожали коленки. Но вот, когда он подумал о том, что может разозлить папу, то ему сразу же захотелось с кем-нибудь смахнуться. До сих пор папа всегда заботился и ласкал их. Он очень редко кого-то ругал. Никто из них еще ни разу не видел, как злится папа. Как и ожидалось, внутри гильдия выглядела так же роскошно, как и снаружи. Количество искателей приключений тоже было не сравнить с тем, что было снаружи. В Шарии маги казались новичками, а все воины и лекари довольно-таки умелыми. Но здесь все было наоборот. Воины и лекари казались самыми, что ни на есть, новичками, а вот маги источали силу и мощь. «Арс!» — окликнула Лара, увидев, что брат полностью поглощен великолепием гильдии. «Там еще 3 этажа!» — сказала Лара, показывая пальцем на табличку у лестницы. На табличке было написано предназначение каждого из этажей. На первом находились доски с заданиями, еще это было место встречи для искателей приключений. На втором можно было купить снаряжение и сырье напрямую у гильдии. На третьем находился ресторан. Что до четвертого, то это был зал гильдии, где приходили все значимые встречи и праздники. Давай поднимемся! Но только Арс поставил ногу на первую ступеньку, как за ним появилась тень. Обернувшись, он увидел женщину с прекрасным макияжем и огромной грудью. Это не детская площадка. Зачем вы сюда пришли? Просто посмотреть! Мы приехали из королевства Раноа. Арс смог выдавить из себя эти слова лишь из-за того, что ранее отец сказал, как он должен ответить. Ваши родители? Еще не здесь. Ладно, тогда как насчет того, чтобы я вам устроила небольшую экскурсию? Может и не похоже, но я здесь работаю. На сегодня моя смена закончилась. Что скажете? Закончив, женщина показала на эмблему у себя на плече. Такая же была у всех остальных членов гильдии. Тогда, пожалуйста! Сердце Арса колотилось с немыслимой силой. Он любил большую грудь. Конечно, ему и маленькая была по душе, но большая лучше всего. Женщина, которая стояла перед ним, обладала размером, сравнимым с Аишей. И этого было достаточно, чтобы сердце мальчика зашлось в выступлении. Отлично, а теперь внимательно слушайте. Женщина начала дружелюбно объяснять всевозможные подробности о гильдии. Трое покорно и завороженно следовали за ней, наслаждаясь каждым кусочком, каждым этажом. Первый этаж, второй этаж, третий этаж, четвертый этаж. Женщина обращалась с ними так, словно они и вовсе не были детьми. Изначально они хотели самостоятельно осмотреть все, но получилось так, что к ним пристал гид. Они изменили своему плану, но обстановка была слишком новой, и их провожатая нисколько им не мешала. Особенно детей впечатлил зал гильдии, которого не было в Шарии. Он был украшен настолько роскошно, что с трудом верилось, что он принадлежит искателям приключений. Вот и все. Вам понравилось? Закончив экскурсию, спросила женщина, обернувшись и посмотрев на детей. Да, было очень интересно! Спасибо вам большое! Не нужно благодарностей. Что вы собираетесь делать дальше? Пойдете к родителям? Нет. Может, мне провести вас до дома? Нет, спасибо, мы сами доберемся! Арс отказал, потому что они еще хотели увидеть башню. Он соврал, но если бы они направились не в сторону жилого района, то она бы сразу же заметила. Они не могли вернуться домой, они еще не закончили. Поэтому Арс, Зиг и Лара покинули гильдию искателей приключений. Первоначальный план немного изменился, но в самом конце все встало на свои места. Вперед! Дальше башня! Радостно прокричал Арс, но он не заметил, что полдень уже давным-давно наступил, и солнце начало потихоньку близиться к закату. Часть 4. По пути к башне дети увидели множество различных зданий и построек. Комплекс акведуков, у которых находились маленькие лодочки, повозка, наполненная костями каких-то монстров, которую охраняла целая толпа искателей приключений. Каждый раз, когда они видели что-то новое и интересное, то еще больше радовались тому, что решили прогуляться. Однако все эти впечатления стоили времени. К тому же башня, которая, казалось, находилась совсем рядом, оказалась невероятно далеко. К тому моменту, как они добрались до нее, уже смеркалось. Ничего себе! Да она просто до опупения огромная! Башня поразила детей до глубины души. Она была настолько огромная, что у них ушло около 10 минут, чтобы обойти ее. А когда дети пригляделись, то увидели разнообразные символы на стенах. Вся башня находилась под защитой мощнейшего барьера. Конечно, Арс не знал этого. Он просто посчитал, что эта башня понравится Лили. Арс, похоже, внутрь нас не пустят. Думаю, да, но тут уже ничего не поделаешь. Хоть Зигу и удалось найти вход, но там стояло двое солдат, и не похоже, что в башню разрешали просто взять и войти. Арсу очень сильно хотелось насладиться видом с вершины магической башни, но так как это оказалось невозможным, он решил отказаться от этой идеи. Эх, ну что ж, давайте возвращаться домой! Довольно прокричал Арс. Да, согласна. Лара, было весело, скажи! Да, очень весело. Так, глава дракона на стене гильдии, я тоже такую же хочу. Хорошо, когда я стану старше, то достану тебе такую же. А я помогу. Они были несказанно рады, ведь им удалось увидеть столько редких и необычных вещей. Зиг особенно радовался и не прекращал болтать с Ларой. Но вот Арсу в какой-то момент стало не по себе. Может ли... Нет, не может быть. Эй, Арс! Помнишь тот огромный меч на стене в гильдии искателей приключений? Знаешь, что это за меч? Нет. Это один из 48 магических мечей. А ты много чего знаешь. Его использовали как украшение, скорее всего, это подделка. Алик однажды нарисовал мне его. Эй, постой! Зиг очень удивился внезапной перемене настроения Арса, но все равно спокойно продолжил болтать с Ларой. Ларе же тоже было интересно, с чего это Арс так внезапно переменился в лице, но она тоже продолжала разговаривать с Зигом. Из-за частых ежедневных тренировок дети не чувствовали усталости. Никто не жаловался на то, что у него болят ноги. Но когда Зиг еще раз посмотрел на молчаливого Арса, то непроизвольно сам начал говорить тише. А через какое-то время он и Лара вообще замолчали, медленно двигаясь сквозь сумерки. День подошел к концу. Наступило... Ночь. Часть 5. Солнце село. Ночь вступила в свои законные права, а трое детей стояли в темном переулке. Вокруг не было ни души. Эй, Арс, а долго нам еще? Откуда же мне знать? Арс не думал, что все так обернется. Изначально у него был план, если к башне они шли, ориентируясь на нее, то обратно они должны были с легкостью вернуться, им лишь нужно было идти в направлении сияющего золотого здания. Оно заметно выделялось, и им бы не составило труда вернуться домой. Вот только когда начался закат, все окрасилось в желтый цвет. Сгустившиеся сумерки отрезали им путь домой. Да, они рассматривали множество зданий и других построек по пути, но это была лишь игра. Они не пытались запомнить дорогу назад. Что ты хочешь сказать? То есть ты... Заткнись! Я не знаю, просто не знаю! От крика Арса Зиг дернулся. Его надежный брат кричит. Только сейчас он понял, в насколько сложном положении они оказались. И в уголках Зига начали скапливаться слезы. Может, его и тренировал Алик, но он все еще был ребенком. Он был обычным маленьким ребенком, который не любил, когда на него кричали. «Арс!» – тихонько сказала Лара. Арс обернулся и увидел плачущего Зига и безэмоциональную Лару. Но в ее глазах он смог разглядеть злость. «Извините, Лара, мы потерялись. Агась. Ты знаешь, как вернуться?» «Нет». Обычно Лара выглядела так, словно ничто не могло ее потревожить, но прямо сейчас она не излучала прежнюю ауру невозмутимости. Увидев сестру такой, он почувствовал всю безнадежность ситуации. Но Арс не заплакал и не начал жаловаться, вместо этого он попросту сжал кулаки. «Все будет в порядке, положитесь на меня!» Именно он заварил эту кашу, так что ему все и расхлебывать. Арс взял Лару и Зига за руки и плотно сжал. Чтобы успокоить этих двоих, он собрал всю мудрость и задумался. Голубоволосая мама однажды сказала: «Постарайся не поддаться панике. Для начала подумай, что ты можешь сделать». «Когда мы шли с главной улицы, там были люди. Нужно просто спросить у них дорогу. То сияющее золотое здание неподалеку. Кто-то должен знать, где оно». Правда, сейчас потемнело. На главной улице было много людей. Они с легкостью спросят дорогу. Голубоволосая мама также говорила: «Если ты чего-то не знаешь, не бойся спросить совета. А вдруг люди... вдруг они не скажут?» Арс не знал, как ответить на такой угнетающий вопрос. Он просто не думал, что кто-то может не знать о том сияющем здании. Он продолжил вспоминать слова голубоволосой мамы. «Но не все люди захотят рассказать тебе то, чего ты хочешь узнать. Тебя всегда кто-то может обмануть. Тебе нужно быть осторожнее». «Если нет...» «Точно! Папа же говорил, если вы потеряетесь в городе, просто найдите церковь! Если вы произнесете имя дяди Клиффа, то вам помогут! Священники же не солгут, так?» «А, точно!» Вообще-то священники могли солгать им, но у них в голове сразу же возник образ отца Клайва — Клиффа. Хоть они и виделись всего лишь несколько раз, но они верили, что Клифф никогда бы им не соврал. «Что ж, пойдемте домой! Все будет хорошо, не плачь! Чеддермен не плачет!» «Я... не плачу». Зиг заметно подсобрался, да и Арс выглядел энергичнее. Даже Лара воодушевляюще улыбнулась. «Вперед!» «Для начала выйти на главную улицу или найти церковь. Вокруг них сейчас не было людей, но если они на кого-то наткнутся по пути, то они смогут спросить дорогу». Вроде легко, но чем больше Арс думал, тем хуже ему становилось. Из-за него они не только потерялись, но он еще втянул в это Лару и Зига. Его мамы, несомненно, будут разочарованы. Красноволосая мама будет особенно зла. И даже голубоволосая и беловолосая мамы. В обычной ситуации их бы прикрыла Аиша и смягчила удар. Но в этот раз они сбежали от нее. Она не встанет на их сторону. «Арс, ты что, плачешь?» Лара заглянула в глаза брату. «Я не плачу. Просто что-то в глаз попало. Лара, не отходи далеко. Мы не должны разделяться». «Да, поняла. На тебя можно положиться». «Не нужно. Это я во всем виноват». «Это и моя вина тоже», — сказала Лара и погладила Арса по голове, отчего его лицо тут же покраснело. Дети поспешили покинуть этот мрачный переулок. Здешняя атмосфера была настолько гнетущей, что им всем хотелось сесть и разрыдаться. Им не избежать наказания. Арс уже смирился с этим. Аиша тоже расстроится, но он знал, что нужно обязательно извиниться. Но только они повернули за ближайший угол... «Ай!» Они столкнулись с той женщиной. Той с чувственной грудью. Увидев знакомую грудь, Арс воскликнул: «О! Это вы, ребята?» Это была та женщина, которая устроила им экскурсию по штаб-квартире гильдии Искателей Приключений. «Но как? Ну, я иду домой, он недалеко отсюда. А вы? Уже поздно, если вы быстрее не вернетесь, то ваши родители с ума сойдут. Арсу стало чуточку, но легче. Они встретили знакомого человека. В этом мире действительно бывают столь счастливые совпадения. Подумал Арс. Мы потерялись. Вы не подскажете, где главная улица? Ой, нет, церковь или сияющее золотое здание? Сияющее золотое? А, ты хочешь сказать собор? Да, точно, собор! Конечно, я знаю. В этом городе нет никого, кто бы не знал, где он. Арс и Зик посмотрели друг на друга. Арс собрался с силами и прочистил горло. Он вспомнил уроки беловолосой мамы о том, как нужно просить других об одолжении. Не могли бы вы провести нас туда? Я уверен, отец вознаградит вас! Глупенький, заблудившимся детям не нужно быть такими официальными. Пойдемте, я отведу вас. Арс прекрасно помнил, как беловолосая мама однажды сказала: «Тот, с кем вы только познакомились, может помочь вам в самый неожиданный момент». Вне всяких сомнений, она говорила именно о такой ситуации. Эту прогулку Арс будет помнить всю жизнь. Часть 6. Вот мы и пришли. Дети все время шли за женщиной. Прямо перед ними расстелилась темная аллея. Вокруг не было ни души, стены потрепаны, повсюду валялась грязь и мусор, а от запаха выворачивало желудок наизнанку. Что? А где? Разве родители вам не говорили, что нельзя доверять незнакомцам? Внезапно сзади раздался шум множества шагов. Арс затрясся. Он понял, их пытаются похитить. Но хоть он это и понимал, в его голове царил беспорядок. Женщина — член гильдии Искателей Приключений, она с радостью показала им гильдию. Так почему? Ты соврала нам о том, что работаешь в гильдии! Я не врала вам, это просто небольшая подработка. В городе есть много таких, как вы, сирот, которые приходят, чтобы стать искателем приключений, но передумывают и уходят. И если они не успевают вернуться домой до темноты, вот что с ними происходит. Черт побери! Арс быстро поднял какую-то палку и встал в стойку, чтобы защитить брата и сестру. Арс! Зиг дрожал, словно осиновый лист, схватившись за рукав брата. На лице Лары не проступило никаких эмоций, но оно заметно побледнело. Он не смог защитить брата и сестру. Это лишь его вина. Но он доверился незнакомке. Что делать? Что он сейчас может сделать? Что ему говорили матери? Что? Что? Кто-нибудь, помогите! Нас пытаются похитить! Пожалуйста, помогите! Закричал Арс. Если что-то случилось, то перед тем, как начать драться, попытайся найти помощь. Это сказала беловолосая мама или голубоволосая? Или же Аиша? Нет. Скорее всего, это был отец. Плачьте и кричите, сколько влезет. Никто вам не поможет. Арс тут же понял, что это правда, и начал быстро думать дальше. Он вспомнил слова красноволосой мамы. Сначала внимательно рассмотри противника. Арс был напряжен до предела. Они в тупике. Один человек прямо перед ними, а еще двое сзади. У них у всех есть мечи. Однако по сравнению с красноволосой мамой они ничто. Слабаки. От них не исходило ни давления, ни жажды крови. Таких полным-полно в шаре. И если бы они увидели красноволосую маму, то сразу же обделались бы... Прямо сейчас у Арса была лишь ветхая палка, которая сломается чуть ли не после первого удара. Но он не владеет рукопашным боем и знает кое-какую магию. Если он воспользуется всеми своими умениями как нужно, то ему удастся победить. Наверное. Может быть. Вроде бы. Арс, ты будешь драться? Я тоже! Стой сзади меня! Хоть Арс смело и отогнал брата себе за спину, но коленки Арса предательски задрожали, ровно как и палка. Дыхание, и даже по лицу проходила судорога. Арс выглядел так, словно еще чуть-чуть, и он расплачется. Еще секунды, и он начнет бой против троих взрослых в кромешной темноте. Вдобавок, ему нужно защищать брата и сестру. Арс впервые в жизни испытал такое давление. Какой храбрый старший брат. Но знаешь, тебе никак не победить. Хоть эти ребята и бывшие искатели приключений, их навыки очень даже неплохи. Заткнись! Ты и пальцем их не тронешь! Не бейте их сильно. Эти детишки из высших. Мы выручим за них некислую сумму. Хорошо. Хорошо. Ответили две детины. Хоть тело Арса дрожало, но он все равно направил максимум маны в свои кулаки. И тут внезапно тишину нарушили чьи-то хлопки. Они доносились прямо из-за спин двух мужчин. Одновременно с этим промелькнуло что-то белое и конкообразное. Оно побежало к Ларе, убедилось, что с ней все в порядке, и злобно зарычало. Лео! Это был Лео. Но хлопал не он. У него же нет рук. Ладно, порезвились и хватит. Ребята услышали знакомый голос. Тот, который они не слышали уже полдня. Изящный колыхающийся в разные стороны хвостик, форма служанки, огромная грудь, а в руке фонарь. Сестренка Аиша! Радостно прокричал Арс. Она не была его сестрой, но если бы он назвал ее тетей, то она бы разозлилась. Та-дам! Арс, я пришла спасти тебя! Увидев беззаботную улыбку, Арс чувствовал, еще секунда, и он расплачется. Однако, когда противники увидели служанку и собаку, они ничуть не испугались. Сука, ты чья служанка? Дом Грейрот. Ой, здесь лучше не говорить. Дом Латрея. Тот самый, где глава Карлайл Латрея, который принадлежит к священным рыцарям. Вы же слышали о них, так? Священные рыцари. Услышав эти два слова, мужчины заколебались. Может, они не знали имена дворян, но вот о священных рыцарях они были прекрасно наслышаны. Личная армия рыцарей, преданных исключительно церкви. На вашем месте я бы не рассчитывала на выгодный обмен этих детишек. Ничем хорошим для вас эта сделка не закончится. Я... Думаешь, если бы я боялся священных рыцарей, то занимался бы похищениями? Говорить они могли что угодно, но они попросту не могли не бояться. Они слышали о том, как церковь расправляется с еретиками. Подвязав за ноги к дереву, они начинали по очереди ломать каждую кость в теле преступника. Кто угодно посчитал бы это проявлением чистого садизма, но эти верили всем сердцем, что они вершат добро. А на ваши крики они отвечали: «Если вы действительно всем сердцем и душой хотите спасения, Бог услышит вас. Возрадуйтесь, ибо скоро вы окажетесь подле Него». Конечно же, это все нелепые слухи. Проблема заключалась в том, что они верили в это. Ладно, с этими святыми рыцарями, но как насчет наемников Руда? Их невероятная очаровательная глава согонит вас в самые глубины ада. Поверьте, быстрая смерть — это не в данном случае. Почему ты заговорила о наемниках Руда? Все очень просто. Отец этих детишек — основатель организации. Мужчины перевели ошеломленные взгляды на детей. Братик, ой, глава наемников Руда, Рудеус Грейрот, правая рука дракона бога. Он обладает неизмеримым влиянием в большинстве стран мира. Великий маг. Обычно он очень вежлив и не разозлится, даже если на него пролить кувшин с вином. Но вот семья, семью он ценит превыше всего. Только представьте, что он с вами сделает, когда узнает об этом. Хватит придумывать! Вы так считаете? Мне уже становится скучно. Нет, он не узнает. Мы позаботимся о том, чтобы не оставить следов. Понятно. Лео, вперед! Лео сорвался с места. В считанные мгновения он оказался рядом с первым мужчиной, схватил его за ногу, раздался сдавленный крик, и противник уже полетел в стену. Второй мужчина даже не успел среагировать, ему не хватило времени, чтобы достать меч. Его руку уже зажал в своей пасти Лео, после чего укусил врага прямо за лицо и затем отбросил его в стену задними лапами. Оба мужчины валялись без сознания. Что до женщины, она попыталась взобраться по стене и убежать, но Лео был в разы быстрее. Схватив ее, он швырнул обессилевшее тело к валяющимся в грязи и нечистотах мужчинам. Арс ошарашенно наблюдал за боем. И он прекрасно понимал, что Лео сдерживался. С его силой он с легкостью мог откусить горе-похитителям головы, но не стал. Он лишь прикусывал и ломал кости. Те, кого Арс так боялся, так просто. Все хорошо? Никто не пострадал? Аиша не удостоила вырубившихся похитителей и взгляда. Она подошла к детям и, словно ничего не случилось, спросила о их самочувствии. Нет, мы в порядке. Да? Замечательно, тогда идемте домой. Арс не понимал, что происходит, но утвердительно кивнул, на что Аиша одарила его своей ослепительной улыбкой. Часть 7. Трое детей, сидя на Лео, следовали за Аишей. О похитителях уже позаботились наемники Руда, которых вызвала Аиша, свистнув в какой-то свисток. Арс же уже приготовился принять наказание и выслушивать тонну заслуженных порицаний. «Почему вы ушли сами? Зачем ты втянул в это Лару и Зига?» Аиша редко злилась. Неважно, насколько сильно проказничал Арс и сколько проблем он доставлял другим. Она всегда прикрывала его и нежно говорила «больше так не делать». Повторяла одно и то же «учись на своих ошибках». Но в этот раз от настоящей катастрофы отделял лишь маленький шажочек. Вдобавок они сбежали от Аиши, которая должна была присматривать за ними. Хоть Аиша и нашла их, но мама или папа определенно разозлятся на нее. Ей же сказали присматривать за ними, а вместо этого они пропали. Аиша точно недовольна и злится. Сестренка Аиша, извини. Арс обязан был извиниться. За что? Я ушел и не сказал тебе об этом. Подверг брата и сестру опасности. Ты это о чем? Аиша рассмеялась и погладила Арса по голове. Арс не ощущал и толики гнева в действиях Аиши. Арс даже подумал, неужели Аиша простила их? Но почему? Вот мы и пришли. Только после слов Аиши Арс понял, что они уже прибыли к воротам дома Латрея. Арс нервно сглотнул. Аиша, может, и простила их, но его матери уж точно придут в ярость. Его учили защищать братьев и сестер. Но в этот раз он втянул их в настоящую беду. Ему нужно приготовиться к наказанию красноволосой мамы. И даже папа может разозлиться. «Благодарю за вашу работу», — сказала Аиша стражникам у ворот, после чего они направились к задней двери кухни. Войдя внутрь, они увидели всю семью в сборе. Три матери, две бабушки, тетя с золотистыми волосами, каменнолицую прабабушку и отца. «Мы вернулись!» Аиша поклонилась членам семьи и посмотрела на трех сбежавших детей. Сейчас их начнут ругать. «Первой должна быть красноволосая мама, она всегда первая», — так считал Арс. «Ну, наконец-то! А вы долго?» Но красноволосая мама ничего такого не сказала. «В гильдии искателей приключений было весело?» Голос красноволосой мамы был спокойным и нежным. «Но вам нужно было вернуться раньше. Хоть вы и были с Аишей и Лео, но ночью на улицах все равно опасно». «Верно. Хоть вы и были с ними, лучше не ходить по городу ночью. Почему вы не вернулись раньше?» Беловолосая мама и Лилия выглядели слегка недовольными, но они не злились. Сестренка Норн и Клэр ничего не сказали, но по их взглядам было понятно, что они полностью согласны. «Ну, все-все. Пусть они немного задержались, ничего страшного. Мы не ужинали и ждали вас. Однако не это сейчас самое важное. Было что-то интересное? Рассказывайте!» Папа, как всегда, добр. Бабушка Зенит молчала, но не было похоже, что она критикует их. Когда бабушка Зенит злится, это можно с легкостью понять. Арс никак не мог понять, что происходит. Он попросту не знал, что сказать. Повисла заметная тишина. «На стене в гильдии Искателей Приключений висит голова дракона!» Внезапно заговорила Лара. Судя по выражению ее лица, она уже все поняла. Скорее всего, ей помог Лео. «Пап, а ты знал, что там есть еще и магический меч?» После того, как Зиг начал заливисто-радостно рассказывать о гильдии, о повисшей на несколько секунд тишине тут же забыли. «Так, давайте истории чуть подождут. Сейчас я позову Люси и остальных ужинать». В доме царила радостная и переполненная весельем обстановка. Часть 8. Поужинав, Арс пошел в свою комнату, и уже перед тем, как зайти внутрь, он обернулся. «Почему?» Арса волновал именно этот вопрос. Почему никто не злится? Почему все знали, что они пошли в гильдию? На вопрос Арса Аиша улыбнулась. «Хочешь знать?» «Да». Выражение лица Аиши изменилось. Она стала серьезной. От прежнего довольного личика не осталось и следа. «Я видела вас, когда вы пытались по-тихому выскользнуть из собора. Вы выглядели так, словно вам стало скучно, и вы решили нашкодить. Но услышав, что вы собираетесь пойти в гильдию Искателей Приключений, я последовала за вами». Арс понимал это. Аиша видела их насквозь. Она даже позволила им делать то, что им хочется, попросту тенью следуя за ними, чтобы в нужную секунду помочь. Правда, я не думала, что вы пойдете еще и к башне. Она все время защищала их, но не вмешивалась, когда они потерялись и вот-вот были готовы расплакаться. Тогда почему, когда ты поняла, что мы потерялись, почему ты не помогла нам? Разве ты не знаешь ответ на этот вопрос? Услышав шутливый тон Аиши, Арс сжал зубы. Конечно, он знал. Именно он виноват во всем случившемся. Он считал, что благодаря знаниям, которые в него вложили матери, если что-то произойдет, то он сможет выкрутиться. Даже когда они потерялись, он не сдался. Собрав все знания, Арс попытался придумать план. И так как момент не наступил, Аиша продолжила наблюдать и ждать. А вот когда ситуация стала уже опасной для их жизни и здоровья, Аиша появилась. Арс ошибся, и Аиша пришла спасти их. Арс доверился той женщине. Она была добра к ним и провела экскурсию по гильдии. Аиша выжидала до самого конца, и Арс не мог винить ее. Это он виноват. Аиша же попросту подчищала за ним. Сестренка Аиша, прости. А ты знаешь, что сделал не так? Мы убежали, не сказав тебе. Нет. Услышав ответ Аиши, Арс очень сильно удивился. Это немного непривычно, Аиша никогда не пыталась поучать Арса. Она всегда говорила, ну что уж тут поделаешь, и помогала выпутываться из очередной передряги. Она никогда не обсуждала с ним тот или иной поступок. Вот только сейчас обычно улыбающееся лицо Аиши переполнено хладнокровием. Арс, ты посчитал меня надоедливой и решил пойти погулять сам, так? Я не считал, что ты надоедливая... Только чуть-чуть, но, сестренка Аиша, ты мне нравишься! Действительно? Спасибо. Я даже немного смущена. Аиша прикрыла свои щечки ладошками и застенчиво помотала головой из стороны в сторону. В любом случае, вы хотели пойти в гильдию искателей приключений одни без чего-либо надзора? Да. И ты понимал, что этого нельзя делать? Да, но все бы переживали. Конечно, заставлять переживать нехорошо. Да. Но ты же никогда не хотел намеренно заставлять кого-то переживать. Ты же не такой ребенок. Арс кивнул. Он особо не задумывался над этим, но он на самом деле не хотел, чтобы кто-то волновался. Ты посчитал, что после того, как вы посмотрите на гильдию и башню, я просто спрошу: «Боже, где же вы были?» А ты посмотришь на Лару и Зига и со смешком ответишь: «Это секрет, и ничего не случится?» Именно так. Арс нечетко представлял свое оправдание, но объяснение Аиши попало в точку. Они пойдут и повеселятся, вернувшись до того, как все всполошатся. Да, они немного побеспокоят Аишу, но когда они в целости и сохранности вернутся, она попросту облегченно вздохнет и скажет: «Так вот, где ты был». «Проблема заключается в том, что у тебя не получилось», — прямо в лоб сказала Аиша. У него была цель — сходить в гильдию искателей приключений без Аиши, Лео или кого-либо еще. Она говорила не о том, что он хотел идти вместе, это изначально была часть его плана. Но если есть цель, то к ней нужно стремиться. Вот что она имеет в виду. Хоть ты и говоришь, сестренка Аиша, что бы ты сделала? Даже мне было бы тяжеловато осмотреть башню и гильдию за такое время. Они просто очень далеко друг от друга. Так что, скорее всего, я бы посетила гильдию, а башню оставила на потом. Разве ты не знал, что у вас мало времени? Когда ты услышал о примерном распорядке дня, ты уже должен был продумать свой план. Ты права. Еще бы я взяла с собой оружие и какое-нибудь приспособление, чтобы подать сигнал, если с вами что-то случится. Услышав столь ясный и понятный ответ, Арс окончательно понял, насколько он был неправ и что сделал не так. Если спокойно взглянуть на ситуацию, то он был беспечен. Его решение было спонтанным, ему не хватило времени, чтобы продумать и составить план. В результате чего получилось то, что получилось. Но в то же время Арс подумал... Аиша, просто невероятно! Я понял. В следующий раз я буду осторожен и не заставлю никого волноваться. Да-да, но не забывай, хоть тебе и нужно быть осторожнее, ты не должен бояться неудач, иначе у тебя ничего не получится. Так-то да, но если все обернется так, как сегодня... Не волнуйся, если тебе не повезет и ты провалишься, я помогу тебе, как сегодня, преодолевая испытания без страха в сердце. Аиша стукнула кулачком по своей огромной груди. Арс не совсем понял, но он запомнил сегодняшнее чувство и улыбнулся Аише. Хорошо. Я понял. Сестренка Аиша, спасибо! Пожалуйста, пожалуйста. Арс, ты такой милаха. Протянув руки, Аиша обняла Арса. Будучи зажатым между двумя мягкими, но в то же время упругими грудями, Арс смог расслабиться и искренне дать себе клятву быть осторожнее в будущем.